Важнейший вопрос о голоде и очень модный. Книгу Николаева и Нилова расхватали моментально. Все натуропаты говорят о полезности голода. Но кроме того, существует солидная литература и клиники. Несомненно, есть метод лечения голодом. И все-таки научной теории о действии полного голода нет. Обращение к дальним предкам и родственникам неубедительно. Скорее наоборот. Животные предпочитают переедать, если они дорвутся до пищи. Посты у них, как правило, вынужденные, но одно достоверно. Когда они болеют, от пищи отказываются. Аппетит исчезает. Больному человеку тоже есть не хочется, но он боится. Как же без пищи? А где же калории для клеток? Врачи и родственники придумывают всякие разносолы, только бы страдалец поел. Снова миф. Все почему-то считают, что если человек ощущает чувство голода, значит, организм не в порядке, значит, клетки терпят какой-то ущерб. Аппетит у людей, как и у всех живых существ, отличный. Но из страха перед ущербом они готовы есть даже профилактически, чтобы, не дай бог, не почувствовать голод. Главный вклад натуропатов и защитников полезности голода в том, что они развеяли или почти развеяли миф о чувстве голода как сигнале бедствия. Муки голода — это неприятно, что и говорить. Но вредны они только тогда, когда голод длится долго. Сколько? Что-то между 20 и 40 днями, видимо, для разных людей индивидуально, в зависимости от исходного состояния, возраста, активности. Кстати, вся литература по голоду и рассказы самих голодавших свидетельствуют, что чувство голода как таковое исчезает в первые 2-4 дня и снова появляется к 30-40, как крик организма о помощи. Не пробовал, не знаю. Но двое моих сотрудников-кибернетиков голодали из спортивного интереса. Один 20, другой 15 дней. Болезнями они не страдали и до того, но кибернетических открытий в результате голоданий тоже не сделали, хотя рассказывают, что была какая-то легкость в мыслях. Есть такое мнение, что голод обостряет творческие способности. Нельзя не верить профессору Николаеву, который лечил голоданием тысячи людей с психическими заболеваниями. Не думаю, чтобы он полностью заблуждался. Какое-то полезное действие на организм существует, несомненно, если даже в таком сложном деле, как психиатрия, помогает. Все выступают против неполного голода. Говорят, мучительно и неэффективно. Что мучительно, я допускаю, потому что только при полном голоде может детренироваться сам пищевой центр. Что неэффективно, сомневаюсь, нет убедительных материалов. Особенно если считать неполный голод по недостатку калорий. Но при получении нормальной дозы белков и витаминов. Обоснование для лечебного действия голода довольно бледно, будто бы организм получает разгрузку, отдых и освобождается от шлаков. Они, эти шлаки, яды, выделяются будто бы через кишечник, почему и полагается ежедневно делать очистительную клизму. Говорят также, что сначала идет какая-то странная мутная моча, а потом она очищается. Что это за шлаки и яды? Никто в объяснение не вдается. Шлаки и все. В то же время физиология свидетельствует, что никаких особенно ядовитых веществ у нормально питающегося человека не образуется, что яды, если они и попадают, то извне, и тогда действительно могут выделяться с мочой в чистом или инактивированном виде. Но голодать для этого совсем не нужно. Печень их обезвреживает, а почки выводит. Потребность в отдыхе для органов пищеварения тоже малопонятна. Ее можно допустить после большого переедания. Но если постоянно питаться с ограничениями, то едва ли нужно от этого отдыхать. Вред переедания можно себе представить. Всякая функция с перегрузкой становится неэффективной и истощает некоторые резервы. Для их восстановления нужен отдых. Поэтому поголодать денек после праздников – польза несомненная. Но это еще не основание для требования полного голода на неделе. У меня нет опыта в лечении болезней голодом. Я видел только одного больного в терапевтической клинике в Ужгородском университете в 1974 году. Шел 42-й день, и больному уже стали давать соки. Впечатление было очень хорошее. Профессор Ганич вела нужную документацию, поэтому можно было видеть, как у больного уменьшались и исчезали многочисленные недуги. Был диабет. Сахар в крови нормализовался дней через 15, и отпала нужда в инсулине. Была коронарная недостаточность на электрокардиограмме. Явления ее исчезли. Даже ранка на культе пальца на стопе после его гангрены зажила. Потерял 15 килограммов. Сначала терял быстро, потом очень медленно. Говорят, что режим дня с небольшими прогулками по двору оставался без изменения с начала и до конца голодания. Убедительный больной, ничего не скажешь. Однако я не уверен, что нельзя достигнуть того же самого, просто похудев на 15 килограммов. Большинство людей после голода быстро набирают исходный вес. И, надо думать, возвращаются к прежним болезням. Не сомневаюсь, что голод как лечебный метод имеет смысл, только если последующее питание человека останется сдержанным. Еще один важный вопрос – о потреблении соли. Тоже миф, что соль необходима организму, что человек таким образом исправил крупный дефект природы, не обеспечивший его солью в продуктах. Доказывается, что, мол, и животные с удовольствием едят соленые. А в дикой природе животные употребляют соль? А наш далекий предок употреблял ее? Нет и нет. Хорошо, если предок жил недалеко от источника соли. А если далеко? О зверях и говорить нечего, они ее и теперь не едят. Что животные с удовольствием лижут соль, ничего не доказывает. Вкусное любят все, и оно совсем не обязательно полезное. Природа не могла запрограммировать абсолютно строго, чтобы приятно было только то, что полезно. Программа довольно грубая. Пища вообще приятна и полезна. Но прямой зависимости между пользой и приятностью нет. Разумеется, соль может оказаться полезной и даже необходимой при однообразном питании рафинированными продуктами, к примеру, сахаром и очищенными злаками. Но если есть разнообразную растительную пищу, тем более сырую, чтобы соли не растворялись при варке, их будет вполне достаточно для организма. Невкусно? Да, конечно. Но в этом тоже есть свой резон. Меньше съешь. Самый простой способ похудеть – готовить плохо. От невкусной пищи не потолстеешь. Но если проработаешься, то необходимое количество все-таки съешь. Сейчас самая главная хитрость кулинарии – чтобы вкусно, полезно и некалорийно. К сожалению, соль – один из способов сделать плохую пищу вкусной. Даже сырые овощи, если посолить, можно есть и без масла. Но можно и без соли тоже. Вредность соли доказана. Правда, говорят только о вреде ее избытка, а не вообще. Соль способствует развитию гипертонии, а гипертония – один из главных факторов риска развития склероза. всегда приводит в пример японцев. Они едят много соли, у них распространена гипертония и частое кровоизлияние в мозг. Нет. От избытка соли надо отвыкать, обходиться минимумом. Механизмы вредного действия соли еще не объяснены со всей достоверностью. Говорят, она задерживает жидкость в сосудистом русле и увеличивает таким образом объем циркулирующей крови, излишне нагружает сердце, но все это неубедительно. Ясно одно. Организм генетически рассчитан на одну концентрацию соли в крови, а при избыточном ее приходе эта концентрация выше, как бы хорошо ни работали почки. Рядом с солевым вопросом стоит вода. Тоже много всяких спорных мнений. Говорят, например, что от избытка воды толстеют, что если много пить, это вредно влияет на сердце и даже на почки. И еще многое. Вопрос совсем непростой. Животное пьет сколько захочет, но аппетит на воду разный у разных биологических видов. Всем известны верблюды, но от человека они уж очень далеки. Люди тоже пьют по-разному. Одни любят чай, другие всю жизнь пьют по одной чашке. Не думаю, что запрограммирована такая разница. Следовательно, имеет значение привычка. Кто как натренировал свой водный центр? Есть такой в стволе мозга. Тогда встает вопрос, а как его нужно тренировать? Сколько воды пить? И снова нет убедительных фактов. Можно привести только логические соображения. Для здорового сердца большое количество выпиваемой воды не представляет вреда. Действительно, увеличивается объем крови и нагрузка на сердце, но в малой степени и при хороших резервах дает только полезные тренировки. При больном сердце дело другое. Осторожность нужна. Для здоровых почек вода тоже не вредна. Она только тренирует их выделительную функцию. Впрочем, также нужно тренировать и способность концентрировать мочу, выделяя азотистые продукты с минимумом воды, если человеку почему-либо придется мало пить. С другой стороны, польза большого количества воды кажется очевидной. Во-первых, сильно облегчается выделение избытка соли, которую мы не перестаем употреблять, потому что пища с солью вкуснее. Во-вторых, когда мы много пьем, то выделяем мочу с низкой концентрацией всех веществ, которые полагается выделить. Отсюда меньшая опасность образования камней в почечных лоханках. Наконец, с мочой выделяются всевозможные токсические продукты, как введенные извне с пищей или воздухом, так и образующиеся внутри организма. Многие из них почка не может концентрировать, а выводит в той же пропорции, что и в крови. Тогда уже чем больше объем мочи, тем скорее очищается организм. Вот и все соображения по воде. Пить нужно больше, 2,5 и даже 3 литра всякой жидкости с учетом объема фруктов и овощей. Йоги, хотя они и не стопроцентный авторитет, но все же народная мудрость тоже говорят – больше воды. Ну, а что касается некоторых натуропатов, которые ратуют за дистиллированную воду, то это ерунда. Пить нужно чай. Самое милое дело. По системе питания есть еще несколько спорных вопросов. Например, периодически дискриминируются разные продукты, к которым, кажется, испокон веков привыкли люди. Все помнят историю с яйцами. Холестерин, склероз, нельзя. Потом отбой. Ничего, оказывается. Не тот холестерин, да и своего вполне достаточно. Или сахар. Тоже нельзя много, тоже, дескать, какое-то специфически вредное действие и опять к склерозу. Далее жиры, особенно животные, масло, сало, есть можно только растительные. И много еще всяческих табу. Печенка, язык, копчености. Эти тоже по холестерину. Последнее время сало реабилитировали, а сливочное масло еще под подозрением. По молоку тоже много сомнений. Одни говорят о молочно-овощных диетах, другие, что молоко для взрослых противоестественно. Есть даже исследования, утверждающие, что у некоторых людей с возрастом исчезают из пищеварительных соков ферменты, разлагающие молочный сахар. Много есть всевозможных запретов, много обоснований к ним, чаще подкрепленных логическими рассуждениями, реже экспериментальных. В последних обычно проблему доводят до абсурда. Кормят чем-нибудь одним в совершенно неестественных пропорциях, а потом говорят, что это вредно. Мне кажется, что ни один естественный продукт не вреден, если его употреблять в меру, при общем правильном и разнообразном питании, уже по той причине, что организм к этому приспособлен эволюцией. Вот соль искусственно, жарить искусственно. Самое главное – постоянно переедать и жиреть неестественно. Можно спорить и о необходимости регулярного питания, строгого соблюдения времени завтрака, обеда, ужина. Тут все единодушны. Какие споры? Конечно, нужно питаться регулярно. Далее будут приводить данные о запальном соке, о стереотипе и другое. Только вот опять остается вопрос, естественно ли регулярность? Ответ из наблюдений дикой природы прост – нет. Это не довод, конечно. Мало ли, что в диком состоянии было вынуждено, но не значит, что хорошо. Не собираюсь ратовать за полный беспорядок в еде, высказывая только сомнения в догматической требовательности расписания и профилактического приема пищи, даже когда не хочется, если время обеденного перерыва подошло. Разумеется, если есть все время с избытком, то нужна регулярность. Просто не справится желудок, когда будешь съедать весь рацион за один раз. Но если есть ограничено, то нечего беспокоиться об условных рефлексах выделения желудочного сока во время обеда. Когда хороший голод, сока всегда будет достаточно. Это у пресыщенного его мало, и нужна стимуляция. Строгие режимы регулярность нужны для больных и стариков, а здоровому нерегулярность полезна. Чем же тогда тренировать регуляторы? Только нерегулярностью. Применительно к питанию это выглядит так. Если постоянно ограничивать себя и не доедаться досыта, то не имеет значения, ни сколько раз ешь, ни строгое время приема пищи. Все это придумано для переедающих. И вполне можно ходить на работу без завтрака, пропускать обеды, и чем больше будет пропущено, тем лучше. Это и есть самая главная заповедь. Поменьше. Соотношение полезных нагрузок, количество пищи и активности регуляторов, управляющих уровнем обмена веществ, определяется весом тела. Можно сделать довольно простую и демонстративную модель этого баланса и факторов его регулирующих. Понятие резервы, резервные мощности применительно к системе питания несколько необычно. Кажется, чего проще? Чем больше жира запасено, тем лучше. Безопаснее на случай болезни, если уж не говорить о социальных бедствиях. Пока толстый похудеет, тощий сдохнет, гласит народная мудрость. К сожалению, запасается только энергетический материал. Белки про запас не откладываются. Правда, для обеспечения жизни важнейших органов, которые должны обменивать свои белки, можно получить аминокислоты путем разложения белков второстепенных органов, например, мышц конечностей. Но это возможно только при бездеятельности. В общем, природа в этом плане явно недоработала. Например, толстый человек может умереть с голоду еще задолго до полного исчерпания своих жировых запасов. Полезно ли накопление жира в запас? Если исходить из принципа, что все естественное полезно, то да, уж по крайней мере не вредно. Но пользы преувеличивать не стоит. Может быть, накопление жира — это компромисс? Лучше немного вреда, но сохранить жизнь, чем идеальная фигура и гибель от голода при первых природных неурядицах или болезни. Вся эволюция — это сплошные компромиссы между программами для себя, для рода, для вида. Однако обратимся снова к природе. Бывают ли толстые обезьяны? Бывают ли толстые хищники? Нет, не бывают. Если целый день мотаться по деревьям, чтобы с трудом наесться плодов и трав, то при этом не потолстеешь. Не разжиреешь также, если жить охотой. Трофеи сами в рот не падают, их нужно догонять. Поэтому наши дальние предки на всех стадиях их эволюции, от того времени, когда они прыгали по деревьям, и до того, как стали охотиться, едва ли были толстыми. В генах этого не предусматривается и для человека. Но все-таки немножко жира наверняка не вредно. Однако нет доказательств, что полезно. Терпимо. Запасов белков, которые, по всем данным, важнее, к сожалению, не существует. Возможно, потому что они нестабильны, требуют постоянного обмена. Значит, количеством килограммов резервы подсистемы питания оценить нельзя. Так чем же? Разделим функции питания. Внешнее – пищеварение и внутреннее – обмен веществ, клеточная химия. Здоровый желудочно-кишечный тракт, такой, который способен переваривать гвозди. Это значит хорошее выделение пищеварительных соков и развитая мускулатура желудочной и кишечной стенки, обеспечивающая правильное продвижение пищевого комка с должными перемешиванием и темпом. Достигнуть этого можно только постоянным употреблением большой массы грубой пищи в сыром виде при ограничениях жирных и острых блюд. Правда, большие психические нагрузки с неприятными эмоциями, даже при условиях правильного питания, не могут обезопасить человека от болей, спазмов, даже язвы желудка или спастического колита. Но риск их будет много меньше. Тренировать кишечник нужно, как и всякий орган, постепенными нагрузками. В данном случае постепенно приучать кишечник к грубой сырой растительной пище, все увеличивая ее объем и расширяя состав. Когда посмотришь на больных, которым прописывают нежнейшие диеты, паровые, протертые, чуть ли не процеженные, пережеванные, невольно возникает сомнение, что подобная тренировка возможна. И тем не менее это так. Условием является душевный покой, отказ от жиров, избытка мучного и сладкого, полуголод. Я поставил это название в кавычки, потому что это действительно не голод и не сытость. Есть 4-5 раз в день и всегда вставать из-за стола с ощущением «еще бы немножко». Тренировка обмена. Возможно ли? Несомненно, как и всякой функции. Смысл ее в нормализации. Первое условие – снижение веса тела. У нас почти все в возрасте за 40 имеют лишний вес. Сугубо научные руководства оправдывают его неизвестно на каком основании. Пример – большая медицинская энциклопедия. Как и во многих томах, средний вес просто вычислен по статистике. Поэтому диетологи доказывают, что с возрастом люди склонны полнеть. А в действительности приход управляет весом тела и ничего более. Сбалансированное питание, о котором справедливо пишут, это подогнать приход под расход, под контролем должного веса. Он меняется только в зависимости от развития мускулатуры. Пишут еще, что у стариков вес снова падает. Говорят, атрофируются мышцы и облегчаются кости. Это не возрастная, а поведенческая реакция. Мышцы только от работы, кости прямо связаны с мышцами. Мускулатуру мы регулируем физическими упражнениями, и большие объемы ее нам не нужны. Культуризм существует юношам для фасона, а не для здоровья. Но сейчас не об этом.